Глава 39. Не моя заслуга и двойная радуга. Позже, когда выхожу из реабилитационного центра, прямо по лужам бреду к лавочке. Практически падаю на нее и, не обращая внимания на моросящий дождик, смотрю на стремительно светлеющее небо. Сердце бередит дикая смесь чувств. Я одновременно готова петь от счастья из-за Руслана, выть от обиды из-за очередного отказа в работе и дрожать от страха перед неизвестностью, что меня ждет. Но улыбаюсь. Радуга. Она такая красивая, что дух захватывает. Это неземное великолепие всегда появляется после сильной бури и даже самым отчаявшимся дарит надежду на то, что черная полоса не вечна. Будет и оранжевая, и зеленая, и, несомненно, белая. Благодарю тебя, дорогая Вселенная. Шепчу, глотая слезы, за эту невероятную красоту. «Что ты там бормочешь?» Слышу знакомый ворчливый голос и оборачиваюсь. «Константин Григорьевич!» Радостно подскакиваю. «Как ваша рука?» «На месте!» Смеется он и крутит кистью. «Сегодня выхожу на работу. Больничный лист принес в бухгалтерию. Потом решил заглянуть в отдел кадров, а тут ты под дождем мокнешь». «Он почти кончился», возражаю я и показываю на небо. «Радуга!» «Точно!» Улыбается он. «Я и не заметил. Двойная». «Верно». Снова смотрю вверх, радуясь редким каплям, что падают на мое лицо и скрывают слезы. «Говорят, что это означает двойную удачу. Буду надеяться, что так и есть». «Слышал, что ты замещаешь меня в спортивном центре». Хитро щурится Константин Григорьевич. «Признаться, я был потрясен, что Аскеров тебя оставил. Ну и обрадовался, конечно. Горжусь, что ты так сильно выросла в профессиональном смысле слова». Его похвала жутко приятна, но кажется, что я получила ее несправедливо, ведь место личного массажиста Руслана мне досталось из-за его чувств. Смущенно признаюсь. Мы встречаемся, вот он и не возражал. У Константина Григорьевича округляются глаза. Встречаетесь? Поэтому мне приходится уволиться, ведь Ложкин категорически против служебных романов, и я его понимаю. К тому же вы возвращаетесь. Ясно. Он окидывает меня цепким взглядом, потом смотрит на здание. «Зефира, подожди меня. Мне нужно кое-что сделать, а потом пойдем в центр вместе. По дороге расскажешь, как твои дела». «Хорошо». Он быстро возвращается, и мы неторопливо идем по мокрой дорожке. Морось не прекращается, и яркая двойная радуга медленно плывет слева от нас, радуя глаз. Я делюсь с Константином Григорьевичем своими успехами и неудачами, а он внимательно слушает. У центра останавливаюсь и серьезно смотрю на мужчину. «Константин Григорьевич, я глубоко благодарна вам. Спасибо, что не сдавались и работали со мной, невзирая на прогнозы врачей. Только благодаря вашей настойчивости я могу гулять с любимым человеком и бегать с собакой. Я завела щенка, представляете? Все благодаря вам». Он улыбается и жмет мою руку. «Открою секрет, Зефирка. Все это благодаря тебе. Есть пациенты, у которых глаза горят жаждой жизни. Не обращая внимания на ветер, дождь и боль, они идут к своей цели. Я лишь помогал и направлял, а ты не сдавалась». Мы подходим к зданию спортивного центра, и я замечаю Марата, который явно поджидает меня. Останавливаюсь и смотрю на Константина Григорьевича. «Я искренне восхищался тобой, девочка», — с улыбкой продолжает он. «А когда сам попал в аварию, и врач советовал завершить карьеру массажиста, то вспомнил о девушке с чистым сердцем, большой душой и сияющей радугой в глазах. То, что я в своем возрасте снова выхожу на работу, — твоя заслуга. Своим примером ты не позволила мне смириться. Это я благодарю тебя». Он уходит, оставив меня в смешанных чувствах. Проводив Константина Григорьевича взглядом, ко мне приближается Марат, и я настораживаюсь, не зная, чего ожидать. «Привет», — кивает мужчина. «Доброе утро». «Это тот человек, которого ты здесь замещала?» Киваю, догадываясь, к чему он ведет. Пресекаю любые предложения перейти в его клуб. «Сегодня я увольняюсь». «Я тебе настолько противен?» — хмурится Марат. «Нет», — пожимаю плечами. «Ты мне безразличен. Я делаю это, чтобы Руслан не волновался». «Вы же с ним совсем недавно познакомились». Еще сильнее мрачнеет мужчина. «Ты его совсем не знаешь, а мы дружим несколько лет». Улыбаюсь и отвечаю со всей искренностью. «Чемпион, я искренне восхищаюсь твоими навыками в игре и считаю тебя виртуальным другом. Если ты готов оставить все как есть, буду с удовольствием ходить с тобой в рейды». Зарывшись пальцами в густую шевелюру, он отводит взгляд и театрально смеется. «Не обязательно было отшивать меня второй раз. Это больно, знаешь ли, здесь». Хлопает себя по груди, а я отрицательно качаю головой. «У тебя не сердце болит, а уязвленное самолюбие. Как ты верно заметил, мы дружим уже несколько лет и многое друг о друге знаем. Ты привык добиваться своего. Часто идешь по головам, не обращая внимания на чувства других. Это всего лишь игра, и я подстраивалась. Но в реальности не позволю так поступать с собой. Марат делает шаг, но я останавливаю его, не давая приблизиться. Game over. Глаза мужчины сверкают яростью. «Сегодня у меня официальный бой с русом», — цедит Марат. «Знаю», — спокойно отвечаю, — «как и то, что Аскеров победит». «Уверена». Мужчина стискивает кулаки и зло ухмыляется. «Забыла, что я привык добиваться своего. Я выиграю этот бой и добьюсь твоего перевода во что бы то ни стало». Он стремительно уходит, а ко мне уже бежит Батан, который наблюдал эту сцену из-за приоткрытой двери. Смотрит вслед Марату и качает головой. «Что ты наделала, Зефирка? Чемпион сейчас просто взорвется от ярости. Русу придется не сладко». Иронично фыркаю и отвешиваю Роману дружеский подзатыльник. «Вот поэтому ты едва держишься в сотне. Злость — плохой советчик в битве. Я только что убила двух монстров одним ударом. Дала понять Марату, что его чувства ко мне выдуманные, и вселила сомнения в победе. А тем самым...» Батан перебивает, восхищенно округлив глаза. «Подарила Аскерову преимущество? Да ты тролль сотого уровня, Зефирка! Как всегда!» Но я все равно тревожусь за Руслана и жду поединка с все возрастающим волнением.